Глава первая. Рой Макнейр в точности знал, где он выберется из лесу, поэтому он не задержался, попав на заброшенную лесовозную дорогу. Приземистый крепыш, весь мускулы и движения, он выкатился из кустарника, как бочка, которую не остановить. Рой не сбавил шага на трудном подъеме по лысому граниту, он просто пригнулся под тяжелым грузом, чтобы облегчить работу коротким и крепким ногам. Одолев подъем, он поднял голову и быстро оглядел то, что называли поселком Сент-Элен. Эта горсть разбросанных строений была окружена и, можно сказать, раздавлена лесными и гранитными массивами, которые тесно прижимали ее к голому берегу озера Гурон. Глядя на поселок, Рой улыбался, больше Сент-Элену, но также и при воспоминании о тех днях, когда он бывал на этом склоне со своим другом Джеком Бертоном. Будь Джек сейчас рядом с ним, Рой махнул бы небрежно в сторону Сент-Элены и сказал бы вызывающе: «Все еще держится, Джек! Все еще держится». На что Бертон ответил бы презрительно: «Этот город будет стоять здесь и после того, как ты умрешь, Рой, еще долго после того, как ты умрешь, и тебя похоронят». В те дни Рой громко смеялся бы над этим до самого конца спуска. До самого поселка он дразнил бы Джека Бертона, подзадоривая его защищать Сент-Элен от угрозы окончательного поглощения лесом. Когда после долгого охотничьего сезона в лесах Рою нравились доводы Бертона в пользу Сент-Элена, и сейчас ему их не хватало, Рой любил смотреть на городок с этого склона и любил, чтобы при этом присутствовал Джек Бертон. Но вот уже 4 года, как Бертон бросил охоту ради фермерства. И Рой, спускаясь по склону один, по привычке улыбнулся, когда городишко пропал из виду, заслоненный березами и соснами, теснее обступившими дорогу. Хотя Рой был доволен, что дом уже близко, он знал, что его еще огорчит по пути вид разрушенной фермы. Он приостановился на дороге и поглядел на нее. Единственная уцелевшая стена на заросшем участке. Это и само по себе было трагичное зрелище. Но для Роя трагедия заключалась в ином, в назойливом напоминании о человеке, которого он хотел забыть, об Энди Эндрюсе, уже давно пропавшем без вести. Каждый год, глядя на развалины старой фермы, Рой задавал себе вопрос: а что если Энди Эндрюс возвратился в Сент-Элен, и теперь вся моя жизнь полетит к черту? «Бедняга Энди», — пробормотал он, — смешанное чувство, расположение к другу и страх перед призраком охватило Роя. «Да его должно быть на свете нет, Рой только наполовину верил этому. Но как вызов судьбе, он усилием воли заставил себя позабыть про Энди. Если после 12 лет отсутствия Энди вернулся домой, значит, ничего не поделаешь, и придется решать всякие трудности. А сейчас важнее не забыть о том, кто ему действительно страшен, о пушном инспекторе. Но перед этим последним спуском он не мог выкинуть из головы ни того, ни другого. Ближе всего было идти по дороге, но обычно Рой сейчас же сворачивал с нее, огибал городок и подходил к дому сзади. Здесь мало вероятий было повстречать инспектора, который имел право остановить и обыскать его в надежде обнаружить незаконные и несезонные меха, что инспектор и пытался делать ежегодно уже на протяжении 20 лет. На этот раз Рой дольше обычного не сворачивал с дороги, потому что запоздал, Ему хотелось вернуться в Сент-Элен до наступления темноты, хотелось поспеть к ужину на ферме брата. Стряхивая пот, слепивший ему глаза, и в последний раз поправляя на плечах лямки, он заметил, что над головой кружит большая ушастая сова. Он остановился и увидел, как, расправив крылья, она по всем правилам спикировала через просеку с верхушки высокого дерева до самой земли. В лесу было уже слишком темно, чтобы разглядеть конец пике. Но Рой понял, что оно кончено, когда на весь лес раздался совиный всхлип и плач. Хоть Рою и не хотелось задерживаться, он свернул в сторону и стал продираться сквозь заросли, чтобы поглядеть, в чем дело. На опушке леса, почти у самой земли, он увидел сову. Головой она крепко застряла в развилке стволов молодой березки. Сова в ярости раскинула крылья и глубоко впилась когтями в мох и землю. Когда Рой подошел, она попыталась угрожающе поднять голову. Рой подобрал валежину, и сова вцепилась в нее крючковатым клювом. Потом он раздвинул стволы березки и освободил сову. Она свалилась, и Рой отступил, опасаясь, что сова заденет его при взлете. Но она билась на земле, крылья у нее были почти вырваны. Рой поднял маленькую полевую мышь, выпущенную хищником. Мышь была жива, но вся оцепенела от страха. Рой положил ее в безопасное место между двумя пнями и вернулся к сове. Она смертельно расшиблась. Рой отступил, дважды ударил ее по голове березовым суком, и она замерла. Он подумал, с чего эта сова, ночная птица, вздумала охотиться днем, видно, от старости или с голода. Он поглядел, как юркнула прочь отдышавшаяся мышь, потом пошел дальше по дороге. Свернул он с нее, когда увидел огни магазина Дюкана. Он пересек пустырь и собирался нырнуть в пихтовый молодняк, когда впереди, шагах в 50, появился человек, видимо, подстерегавший его. Рой круто свернул и в мгновение ока исчез, продираясь, что есть мочи, сквозь густую заросль. Остановился он, только услышав, как его окликает знакомый голос, обернулся, увидел за спиной тощую фигуру с топором в руке и услышал смех Джека Бертона. «А ты становишься беспечным», — сказал тот. «Я тебя заметил за милю, еще на спуске». «Фермер Джек!» — радостно воскликнул Рой. «Что ты здесь делаешь?» «Подстерегаю тебя, а ты ломишь, как медведь». «Да я знал, что это ты. Другой такой скелетины нет во всем Сент-Элене». «Ты думал, что это инспектор?» — заявил Бертон. Рой посмеялся и над Бертоном, и над собой. «Но все-таки что ты делаешь тут?» — спросил он еще раз. Бертон взялся за топор. «Корчую этот пустырь. Ты что же, батрачишь на матушку Деннис?» «Я фермер», — сказал Бертон. «В жизни своей ни на кого я не буду батрачить. Дрова матушке Деннис, земля мне». «Обираешь бедную старуху», — сказал Рой. «Ты меня послушай», — ответил Бертон. «В один прекрасный день инспектор подстережет тебя, и когда увидит, что в твоем мешке мехов сверх нормы, отберет у тебя участок, а самого отдаст под суд».